«Откуда берутся такие женщины?» — пробормотал Королев. «Кто она? Чья-то дочь? Чья-то жена?» «Жена кочевого», — пробормотал Роберт. «Ты должен знать его. Он секретарь Союза писателей по иностранным делам», — помолчав, добавил. «И секретарь парткома». Тушенский с Татьяной лежали голыми в постели и наслаждались. Они только что исполнили свои супружеские обязанности и теперь млели друг к другу людской лаской, поглаживали супружеские волосы, немного теребили ушки, подцеловывали чуть-чуть увядшие локотки. «Какая все-таки прелесть эти супружеские обязанности!» — думал поэт. «Спасибо, Господь, что одарил нас таким сладким ярмом. Вот Танька, такая злюка, такая агава, а когда приступает к супружеским обязанностям, превращается в кису-ласку, только почему-то без хвоста. Это жаль, хвост бы не помешал. В принципе, это такая дивная обязанность, что ее как-то невольно хочется распространить и на других женщин в округе. Вот, скажем, здесь, в Коктебеле, женщины под солнцем так хорошеют, что невольно хочется возлечь с ними для исполнения, ну, не супружеских, но каких-то дружеских мужских обязанностей. Почему не возлечь, например, с бывшей женой Нелкой? Ведь она так хороша. Или даже с женами друзей, ну, конечно, не со всеми сразу, а поодиночке, по мере развития вот таких сиест, вот такого невинного сиборитства, которого наш народ исторически был начисто лишен, ну, например, с Анкой, с Миркой, с Фоской великолепной, с Любой, не говоря уже о таких блистательных гетерах, как Милка и Ралисса, как внезапно вспыхнувшая Антошина муза, как ее, ну, конечно, Катя Человекова, и, конечно же, никогда не терять из виду, не обделять лаской мою страдальческую зарю. Он был в великолепном настроении. Утром, когда все поехали на базар, хорошо поработал над антиимпериалистическим циклом, потом пошел, вытащил из палатки зарю, погуляли вдвоем в роще у отрогов хребта. Сейчас вот с блеском выполнил супружеские обязанности. А вечером предстоит парад львов, которых все-таки удалось уберечь от посягновений местной дурацкой администрации. А потом тройной день рождения у костра. «Ну что за тип этот Янка?» — удивлялась жена. «Кажется, весь уже выложился, а все о бабах думает». Она потянула его за нос, а он в ответ нежно пощипал ее пупок. «Вставай, вставай, моя Клеопатра, ведь у нас сегодня тройной день рождения». «А почему же тройной, а не четверной, Янг?» — притворно удивилась она. «Ведь и у тебя сегодня день рождения». «Ну что ты так притворяешься, Янг? Ведь твой настоящий день рождения не 1 мая, а 20 августа. Ведь мне Елизавета Евстафьевна рассказала, что когда тебе годик в метрике меняли, поменяли и день». «Ох, какая ты все-таки ехидина, Танюшка! Ох, ох, какая лиса! Так все-таки кто я? Ехидина или лиса?» «Ехидиновидная лиса, или, вернее, лисоподобная ехидна». Завершая свои супружеские обязанности, он думал, «Ну почему человеку не иметь 2 дней рождения? Один открытый со всем народом, а второй интимный. Ну почему?» Вернувшись из Феодосии, Ваксаны нашли своего сына Дельфа за весьма серьезным занятием. Вооружившись ножницами, юнец орудовал с всесоюзным журналом «Огонек». «Что ты делаешь, Дельф?» — спросила Мирка. «Да вот тут Барлахский принес папаше подарок ко дню рождения», — басовито ответил Дельф и показал на прислоненный к стене довольно большой портрет отца научного коммунизма Карла Маркса —